Менеджер Леха. «Понятно», — протянул лейтенант. Лехе показалось, что он не очень поверил в сказанное. Звучало оно все и впрямь неправдоподобно. Все-таки культурная нация, Мерседес и БМВ делает, а тут какие-то жути про них рассказывают, прям все нельзя. «Понимаете ли, товарищ командир, народ уже отвык от того, что вот, например, немецкий солдат взял и застрелил парикмахера за то, что тот его случайно порезал во время бритья. Народ не очень понимает, почему в ресторан вход только для немцев. То есть и раньше не все ходили в тот же ресторан, но могли, а теперь нельзя вообще всем, кроме германцев. Вы себе такое можете представить?» «И с несколькими водоразборными колонками точно так же. Вода только для немцев», — заметил Пышноусый. Акцент малоросский у него был сильный, но по-русски говорил он правильным, литературным языком, не суржиком, который Леха слыхал прошлым летом. Первым делом виселицу поставили на 3 персоны на площади в райцентре. И тут же стали вешать. 4 раза уже обновили. «Первыми раненых ребят повесили, что вокзал защищали», — сказал лекарь. «Порку палками ввели официально. И уже вовсю порют. Разложат на лавке перед людьми и лупят». «По заднице?» — сильно удивился Середа. «По заднице палкой. Это за мелкие провинности. И без суда», — добавил Пышноусый. «Может быть, перегибы на местах?» — спросил недоверчиво Березкин. «Некоторая рассогласованность у немцев есть, это верно. На кладбище несколько красноармейцев пряталось, так моя соседка побежала и немцев привела. Те кладбище быстро прочесали, красноармейцев плена, винтовки поломали. Сразу затворы выкинули, приклады осень отбили, обломки в кучу сложили, бензином побрызгали и пожгли». «А через пару дней другие немцы заставили все эти обломки тщательно собрать, а их офицер ходил и ругался, что оружие испорчено. Очень был недоволен». «В некоторых деревнях всех мужчин сгребли от 17 до 50 лет и угнали, как военнопленных, а в других не трогали. Полагаю, что кто-то приказ сверху выполнил от и до, а кто-то и манкировал», — заметил Пышноусый. Дуэт у пришлых получался согласованный, прямо как по FM-радио выступали. «Так что публика уже недовольна, а скоро совсем волком взвоют», — уверенно сказал лекарь. «Вы же сами уже рассказали, что служащих немцам много», — заметил лейтенант, пристально глядя на рассказчиков. «А вот эти особенно бесят», — зло усмехнулся врач. «Немцы к себе берут охотно тех, кто советской властью обижен, а среди таких в основном отпетая ухоловщина или пьяницы, а им полную власть дают». «Полную? Это в каком смысле?» — уточнил лейтенант. 3 дня назад полицейский 2 евреек утопил. У одной чулки ему приглянулись, а у другой кофта. Привел на бережок, приказал раздеться. Шмотки в узелок, а бабенок в воду загнал. Плавать они не умели, так и утопли прямо у бережка. Позавчера другой полицейский хотел даром забрать лукошко с яйцами, что 2 местные бабы принесли к поезду немцам продать. Торговки возмутились, так он их прикладом избил. Одну до смерти, а у другой рука сломана и челюсть. Это так, что на слуху было. Так-то такого густо. Вам тут трудновато себе представить. А люди теперь так живут. Обыденная жизнь». «А эти торговки с яйцами тоже еврейки?» — уточнил Березкин. «Нет, наши хохлушки», — удивился вопросу Пышноусый. «Это для дурачков все насчет борьбы с жидовством. Разве что евреям первым достается. Немцев бесит само наличие тут русского государства. Славяне недостойны иметь свое государство. Они, если и смеют жить, то только рабами, в прямом смысле». «Я не понимаю тогда, зачем баб бить? Рабов калечить смысла нет, убыток сплошной. Раб — это ценность. Так и у Джованьоли, и у Майн Рида, и у Твена написано», — сказал лейтенант. Леха только подивился начитанности командира взвода. Все названные писаки были Лехе незнакомы вовсе. «Все верно. Раб — материальная ценность. Только не всякий человек раб. Раб — это состояние души. Как лакей, например. Потому тех, кто мешает процессу рабовладения, всегда показательно уничтожали. Так, чтобы запугать остальных. Чтобы масса рабов боялась не то что протестовать, даже подумать о протесте». «Мы не рабы, рабы не мы», — усмехнулся Семенов. «Вот товарищ красноармеец правильно сказал. Нас такому с букваря учат. Значит, делать из нас рабов сложно. Потому по отношению к нам будет лютый террор. Такой, которого нигде в Европе нет. и нам нечему удивляться. В Конго цивилизованные бельгийцы за 20 лет колонизации уничтожили половину населения, 10 миллионов. Если работник работал на плантации плохо, в наказание его детям по очереди кисти рук отрезали. И эти отрезанные ручки перед хижиной лежали, чтобы работник помнил, не будет выполнять приказы белого господина, всем детям руки отрежет, а потом и ему. Испанские колонизаторы в Южной Америке больше 10 миллионов индейцев угробили, англосаксы в Северной и Австралии до Индии столько же, а у них тогда магазинных винтовок не было, и пулеметов, и танков с самолетами, ни газов. Так что перспективы у нас ясные и понятные. Только мы им не индусы и не негры. Они уже кровью умылись, а дальше им еще хуже будет, уверенно сказал врач. Потому и нужна ваша помощь, добавил Пышноусый. То, что вы предлагаете, не соответствует уставу, а мы должны действовать по уставу, возразил лейтенант хмуро. Странная у вас точка зрения, огорчился лекарь. Точка зрения простая. Есть советские граждане, которые обязаны помогать доблестно отступающей РККА. Вы должны принять раненых, выдать расписку, а мы должны идти на соединение с основными силами действующей армии, там наше место. С лесником договорились, сейчас выдадим 2 винтовки и 40 патронов к ним. Товарищ старшина, передайте сюда карабин с чехлом и патроны, повернулся лейтенант к Лехе. Потомок недовольный снял с плеча чехол, выгреб из кармана патроны. Пышноусый достал карабин, повертел его в руках, сноровисто открыл затвор. «Не пойдет этот», — решительно сказал и вернул карабинчик оторопевшему Лехе. «Почему?» — удивился и Березкин. «Потому что кончается НАУ, товарищ лейтенант. Потому что оставить себе охотничий карабинчик этот, снизить потенциальную боеспособность нашего отряда и так невысокую. Патроны ибо кончатся, а их точно не восполнишь, я такие первый раз вижу, а многое видал. У нас и так музей, а не вооружение. Истребительному батальону выдавали всякое старье, что на складах нашлось. Манлихеры, Энфилды, даже старинные Веттерли-Витали есть. И эти, как их, Граа-Кропачика. Только вашего карабина не хватает для полноты коллекции архаического оружия. С патронами к ним, сами понимаете, трагическая картина. А я при чем? И вообще, что за торговлю мы тут разводим? Ощетинился лейтенант. Торг здесь неуместен, иронически припечатал Середа. Хотя показалось Лехе, что не очень рад бравый артиллерист в перспективе дальше переться по малознакомой местности. Оба гостя не почесались, совершенно спокойным тоном Пышноусый заметил. «Вы не топорщитесь, товарищ командир. Уставы мы читывали, знаем. И не только уставы». Пышноусый хитро ухмыльнулся и нараспев продекламировал. «Каждый советский гражданин обязан с оружием в руках отстаивать свободу и независимость своей социалистической родины. Советский закон, выражая интересы народа, обязывает всех граждан защищать свое отечество от внешнего нападения. Нарушение этого закона – тягчайшее преступление перед Родиной. Воинская служба представляет почетную обязанность каждого гражданина, ибо Красная Армия и Военно-Морской флот защищают единственное в мире социалистическое государство, где власть принадлежит всему народу, где навеки уничтожено ухнетение человека человеком». «Знакомые слова, а, товарищ командир?» – вежливо спросил лекарь. «Вы ведь присягали? Я всегда готов по приказу рабочих крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик, и как воин рабочей крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Помните, а? Вот родина, вот вы. Защищайте, милости просимо. А вы нам ерунду какую-то пытаетесь втюхать. Да задать лототы, это, знаете, некрасиво, да». «Не ерунду, а вполне себе нарезной маузеровский карабин», — огрызнулся Березкин. «Хладнокровный, решительный боец, пока у него есть патроны, недоступен для пехоты противника, а без патронов, соответственно, доступен. Потому нам нужно оружие под ходовой патрон. Под неходовой у нас самих несколько десятков есть, потому с вас 2 советские винтовки, под них патроны имеются». «Трофейное я отдать могу легко, А вот штатное советское, оно, между прочим, числится за бойцами. И одну винтовку раненого товарища отдам, а остальное — фиг», — по-мальчишески запальчиво выдал лейтенантик. «Один больной, да двое раненых, итого три с вас винтовки». «А что тогда ваш лесник торговался за каждый патрон, словно старый еврей?» — удивился лейтенант. «Из принципа. С паршивой овцы, знаете, хоть шерсти клок». «Мы, значит, паршивая овца?» «Но не лошадь же. Втюхиваете нам своих ран больных и фьють, пташка. Пока по лесам блукаете, хлять и война кончится. Так что ли?» — иронично глянул на фарфорового офицерика пышноусый. «Не так. Но нам нужно идти на соединение с основными силами. Положено так». «Так мы ж разве против? Мы только за». «Вот они мы. Давайте, идите на соединение. И скоренько будет у нас вполне себе боеспособное подразделение, с которым уже можно серьезные дела делать. А дальше мы с соседями соединимся, мы такие не одни в лесах. И будет у вас справочка, где вы все это время находились и чем занимались. Соответственно, вопросиков к вам будет меньше, а орден вы и тут получите». «Ишь вы, как все вывернули. Патронами не поделитесь? Их же у вас много». «Будете уходить? Не поделимся. Незачем отрезанный ломоть в чужой торбе солить. А вот если останетесь, то будут вам патроны. Пока, правда, если уж совсем честно, у нас до черта пистолетных, к нагану и т.т. Но к винтовкам тоже скоро будет с походом. И харчи у нас есть, и табак. А вообще тугой вы, лейтенант, прям как невеста нецелованная. Ломаетесь, как пряник печатный. Но, предположим, выйдете вы к нашим, через месяц в лучшем случае. Немцы-то уже Днепр перешли. А может и не выйдете. Речек тут много, мосты почти все под присмотром, по дорогам идти быстро не выйдет, тоже под приглядом. Жратву тоже непросто получить. В итоге все равно в партизаны пойдете, как нарветесь на группу, где командир постарше вас по чину будет. Цыкнет он на вас, и куда вы денетесь? Но там-то и так командир будет. А у нас тут обученных нету. Чином-то гражданским мы с паном лекарем повыше вас будем. Да для военного дела это незначительно». «И какой же чин у пана лекаря?» — поднял вопросительно бровь лейтенант. «А профессор он». «Ого! А что профессор в такой глуши делает?» «Наши держали вокзал, чтобы несколько составов успели уйти со станции. Половина ушла, в том числе состав с эвакуированными. Но недалеко, в паре десятков километров, германский авиатор и железнодорожный мост повредили», — спокойно ответил врач, неожиданно оказавшийся аж профессором. «Ясно. Нам с бойцами надо посоветоваться», — сказал лейтенант. «Кто же вам мешает? Несите пока больного к телеге, заодно и посоветуетесь. А мы тут пока покурим. Кофеек у вас есть еще?» — повернулся профессор к Середе. «Для дорогих гостей найдется».